Встречаться надо было в 9 в больнице, куда отвезли совсем маленький трупик бывшего преподавателя. Верные своему обещанию, Цюкден и Роэль отправились туда в урочный час. Их удивило количество людей, готовящихся образовать кортеж. Молодые люди никогда бы не подумали, что столько народу может знать Толю, и что столь многие из тех, кто не обращал на него внимания при жизни, поспешат проводить его после смерти. Так посчитали своим долгом прийти писатели и художники, посещавшие дом Бреньюира. Собрались многочисленные коллеги и даже историк, член института, не говоря о кузенах и кузенчиках, в большом количестве приехавших из своей провинции. Институт — объединение 5 французских академий, функционирующее как высшее научное учреждение. «Как жаль, — сказал один, — что он не может воспользоваться семейным склепом. Что делать, — отозвался другой, — это громадные расходы. Железнодорожные тарифы слишком высоки». Роэль, передавая Цюкдену этот разговор, высказал желание выписать им чек, чтобы оплатить перевозку скончавшегося Толю. «Пусть мертвецы сами хоронят своих мертвецов», — посоветовал ему Винсен. Евангелие от Матфея. Слова, сказанные Иисусом одному из своих учеников, у которого скончался отец. Под мертвыми подразумеваются родные этого ученика, а также в широком смысле все те, чье сердце закрыто для евангельского благовестия. Кортеж выстроился и выступил вперед. Тереза шла во главе, став добычей семьи. Семья пожелала, чтобы обряд был религиозным, хотя в свое время Толю был активным защитником всего мирского. Направились к церкви. Священник шмелем загудел на латыни. Поскольку ему как следует заплатили, он был добросовестным, то произнес несколько уместных слов, но без особой убежденности. Затем кортеж вновь выстроился и степенно направился к кладбищу. По примеру соседей, Роэль и Цюкден принялись болтать. «Как ты думаешь, он освободился от призрака?» — спросил Роэль. «В любом случае, нас он мучить не будет», — сказал Цюкден. «Мы свое обещание держим. Надеюсь, и он сдержит свое». «Удивительно, да? Почтенный, порядочный и достойный человек, а ходил с неспокойной совестью. Знающие люди говорят, такое часто бывает. Но эти его угрызения совести по поводу географии скорее маразм, чем что-то всамделишное. Ты понял, что он рассказывал о поездке в Лондон? Нет, там кто-то умер, смеясь. И его это испугало. А еще история с одноглазым, которого лишили зрения и задавили. Помнишь, о чем он нас спросил, прежде чем броситься под машину? Да. Может, надо было сказать, чтобы он выцарапал себе глаза? Его призрак точно бы порадовался. Если Толю все удалось, то призрак сейчас болтается по свету. Кажется, он уже плотно занялся его прелестной семейкой, — сказал Цюкден. Наверное, стоит у изголовья мсье Бреньюира. Еще один бедолага. — Какое у тебя впечатление от этого самоубийства? — спросил Роэль. — Как будто старая кожа спала. Труп моего детства. — Это полагается отметить. — Да, похоронами. И уехать. Одно с другим сочетается. «Есть вещи, которые отмирают одновременно», — сказал Цюкден. «Затем начинается новая эпоха». «Наша новая эпоха скверно начинается. 18 месяцев военного рабства. Станешь дезертиром? Нет». Это их рассмешило. Два человека возмущенно обернулись. «Мы дразним гусей», — сказал Цюкден. Вошли на кладбище. Кортеж червем пробуравил себе путь между могилами до ямы, в котором должен был гнить Толю труп. Священник снова запел. Затем начались небольшие речи. Какой-то господин выступил от имени бывших студентов «Эколь Нормаль Сюперьер». Член института стал восхвалять скромного и добросовестного эрудита, каким был усопший. Он даже воспользовался случаем, чтобы высказать свои представления об историческом методе. Наконец, гроб опустили в яму, и все разошлись, еще раз пожав руки членам семьи. «Ну вот», — сказал Цюкден, — «все просто, просто, просто».